Глава 15. После ночного похода в кино наши отношения с мужем будто выходят на новый уровень. Мы становимся ближе, а тот вечер заканчивается жаркими объятиями в супружеской постели. Но даже несмотря на близость между нами, не только физическую, но и эмоциональную, червячок сомнения все еще грызет меня изнутри. «Милая, ты не видела мой темно-зеленый галстук?» Голос мужа доносится из гардеробной. «В верхнем ящике», — отвечаю я. Стянув с головы полотенце, я подсушиваю волосы и подхожу к зеркалу. Вид у меня сегодня не из лучших. Лицо осунулось, темные круги под глазами, следствие бессонной ночи. Радует, что Игорь Борисович в честь новогоднего корпоратива решил сделать выходной. Ведь в эту субботу по графику я должна работать, а значит, у меня еще будет время отдохнуть после встречи с фотографом. «Ты что-то не торопишься на работу?» На ходу застегивая рубашку, говорит Миша. «У нас сегодня выходной. Игорь Борисович вчера объявил. Сегодня у меня встреча с Марго». «Фотограф со свадьбы?» спрашивает муж, накидывая на шею галстук. «Поможешь?» «Да, фотограф». Подхожу к супругу и ловко завязываю галстук. «Спасибо». Он быстро целует меня в губы. «Миша, ты вчера поздно пришел, а я забыла показать». Я убегаю в гардеробную и достаю нарядное платье, которое купила вчера специально для корпоратива. «Как тебе?» «Шикарное!» — одобрительно кивает муж. «Уверен, ты затмишь своей красотой всех в ресторане. Мне уже начинать ревновать?» «Благодарю. А ты в чем пойдешь?» — интересуюсь я. «Какая у вас тематика корпоратива?» «Черное и белое», — улыбается он. «Вся твоя одежда в гардеробе таких оттенков!» Усмехаюсь я. «Не нужно ничего подыскивать». «Минус одна головная боль». «Это точно», — отзываюсь я. «Чья идея?» «Романовой. Не представляешь, как ей все благодарны». Мы перемещаемся в прихожую, где я по обыкновению провожаю мужа и желаю ему отличного трудового дня. На прощание он резко притягивает меня к себе и впивается в губы страстным поцелуем, от которого подкашиваются коленки. Закрыв за Мишей дверь, я возвращаюсь в спальню и принимаюсь за легкий макияж. Нужно скрыть круги под глазами и попытаться придать лицу свежий вид. К счастью, мне это почти удается, и я уже не выгляжу как ходячее привидение. Трель мобильного заставляет меня подпрыгнуть на месте. Настолько неожиданным оказывается громкий звук в тишине. Рингтоны у наших с Мишей телефонов одинаковые, вот только мой гаджет находится в кармане халата, а мобильник мужа на комоде. И звони сейчас именно он. Странно, что муж за ним не вернулся. На экране светится 11 цифр без имени абонента. Не знаю, что мной движет, ведь я никогда так не делаю, но я принимаю звонок. Правда, отвечаю не сразу. «Миша, доброе утро!» На том конце провода раздается слащавый женский голос. «Алло, Миш!» «Только не бросай трубку, нам надо поговорить». «Ты можешь поговорить со мной, Лара?» После секундного молчания, набравшись смелости, отвечаю я. В трубке воцаряется тишина, но на экране мобильного секунды продолжают идти. Она не прерывает вызов, но и не говорит ничего. Тогда я не выдерживаю. «О чем ты хотела поговорить с моим мужем?» Мой голос звучит, как натянутая струна. «Неужели, Ларочка, дар речи пропал так быстро?» «Не пропал», — нагло заявляет она. «Передай трубку Мише, пожалуйста». «Как ты заговорила?» — холодно усмехаюсь. «Нет, Лара, выкладывай. Какого черта тебе нужно от моего мужа?» «Может, у меня рабочие дела к нему?» Нараспев тянет Лариса. «Оставь его и меня в покое, понятно?» — рявкаю я. «Мало он тебя отшивал? Неужели у тебя совершенно нет чувства собственного достоинства?» «С чего ты взяла, что он меня отшивал?» Она буквально прыскает от смеха. «Как бы не так. Твое вранье будет дорого тебе стоить, бережная». Резко бросаю я, а затем нажимаю кнопку «Отбой». Настроение оказывается безнадежно испорченным. Звонок Ларисы будто вновь выбивает еще не затвердевшую почву из-под ног. За одну минуту разговора я резко откатываюсь в своих мыслях назад. Появляются сомнения. Я снова начинаю анализировать слова мужа и его реальные поступки. Собравшись силами, я все-таки выхожу из дома и еду навстречу с Марго. Миша так и не вернулся за мобильным, а я решила оставить его там же, на комоде. Войдя в популярное кафе, находящееся в центре города, я сразу же замечаю темноволосую девушку, которая выбрала самый дальний столик. «Марго, привет!» Я почти невесомо касаюсь ее плеча, и Рита сразу же оборачивается. «Инга, привет! Рада тебя видеть!» Радостно произносит она. Устроившись напротив фотографа, я озвучиваю заказ подошедшему официанту, даже не заглядывая в меню. «Я тоже рада, Марго!» Выдавливаю из себя улыбку. «Я надеюсь, фотографии тебе понравятся?» Она улыбается в ответ. «Конечно! Я люблю абсолютно все твои работы, честно признаюсь. Тогда вот, смотри». Она передает мне конверт с распечатанными фотографиями и фотокнигу. «Весь материал я отправила тебе на почту с ссылкой». Стоит только открыть фотокнигу, как я сразу же проваливаюсь в воспоминания о дне своей свадьбы. Перелистываю страницу за страницей, пока альбом не заканчивается. Сдерживать слезы больше не получается, а избавиться от них оказывается почти невозможно. «Ин, хочешь поговорить?» Тихо спрашивает Марго, и я коротко киваю. Я готова излить душу. Время в компании Риты пролетает слишком быстро, а мой заказ, который приносит официант, остается нетронутым. «Если он тебе действительно изменяет, Инга, это рано или поздно откроется», с уверенностью в голосе говорит она. Неожиданно звонит мой телефон, и я отвечаю на вызов. Знакомый голос сообщает мне крайне неприятную новость, из-за которой остаток моего дня пойдет коту под хвост. Не думать об этом сегодня мне не удастся. «Марго», я убираю телефон в сумочку. «Большое тебе спасибо за все. Мне срочно нужно бежать». «Хорошо. Инга, время расставить все по своим местам». «Да, в этом ты права. Я очень хочу встретиться с тобой еще как-нибудь и поболтать». Я пытаюсь улыбнуться. «Я только за». Я сажусь в свой автомобиль и еду домой. После телефонного звонка в кафе я ни о чем не могу думать, только о бережной. Лариса не уехала в отпуск, о котором несколько дней назад говорили коллеги в баре. Она в городе. И сегодняшний корпоратив у мужа на работе совершенно точно не пройдет без нее. Я возвращаюсь домой в подавленном настроении. Черт бы побрал эту лживую змею. Чего она добивается? Я не верю, или, может быть, просто не хочу верить, что между моим мужем и бывшей подругой что-то есть. Хотя Миша всегда был скрытным, поэтому нет ничего удивительного в том, что и в свои рабочие моменты он меня не посвящал. Скинув обувь и сняв верхнюю одежду, я иду в спальню. До начала новогодней вечеринки остается еще 6 часов, а это означает, что у меня есть пара часов на сон. Вот только я не уверена, что в таком разбитом состоянии, с огромным количеством разных мыслей в голове, мне удастся уснуть. Первое, что бросается в глаза, когда я вхожу в комнату, это телефон супруга, который находится на том же месте, где я его и оставила. Странно, что он за ним так и не вернулся. Ведь прошло как минимум 2 часа. Но с другой стороны, если Миша не побоялся оставить его дома, зная, что я в любой момент могу прочитать его переписку или посмотреть вызовы, то и скрывать ему нечего. Эта мысль успокаивает. Его мобильный так и остается на комоде, я же, закутавшись в одеяло, моментально проваливаюсь в сон. Спустя какое-то время чувствую легкое прикосновение к щеке, но глаза не открываю, притворяюсь спящей. Почти бесшумно мой супруг покидает спальню, а через пару минут из кухни доносится его голос. «Ты уверен?» — возникает пауза. «Нет, я не верю, что пожар — это случайность. Тесть до сих пор в больнице, а теща как на иголках. Да, я был у нее. Конечно, переживает. Она все прекрасно понимает». Сон мгновенно испаряется. Едва услышав хлопок входной двери, я хватаю мобильный и набираю маму. «Дочка, привет!» — радостно произносит она. «Как дела? Как твое самочувствие?» «Привет, мам! Все нормально! К тебе Миша заезжал?» Я сразу перехожу к делу. «Да, он сам тебе сказал об этом». Мама кажется удивленной. «Нет, а это секрет? Я могу подумать, будто вы что-то замышляете за моей спиной». «Ну что ты, дочка?» Спокойно отвечает мама. «Он заезжал за документами на квартиру, и мы перекинулись парой слов». «За документами?» Переспрашиваю. «Похоже, маме известно гораздо больше, чем мне». «Миша оформляет эту квартиру на нас с отцом», выпаливает мама на одном дыхании. «Какой хороший подарок Новому году!» В моем тоне проскальзывают язвительные нотки. «Мой муж прямо расщедрился в этом году». «Вы снова поругались?» «Нет, я просто не понимаю, с чего такие подарки?» Будто задабривает. «Ин, это не совсем безвозмездно», говорит мама. «Мы договорились, что я пока буду молчать, но у тебя очень боевой настрой. Эта квартира станет нашей. А та, в которой мы жили, вашей. Он сам займется ремонтом и восстановлением жилья». «Понятно», отвечаю спокойно. «Ты как будто совсем не удивлена. Это вполне в духе моего мужа. Папа говорил, ты на днях заезжала к нему». «Да, у меня камень упал с души, когда я увидела, что ему гораздо лучше», признаюсь я. «Да я и сама наконец-то начала спать спокойно», резко выдыхает мама. «Ладно, мам, пойду собираться. У меня сегодня корпоратив». «Хорошего вечера, дочка». «Спасибо». Своим новогодним образом я остаюсь очень довольна. Яркий макияж и легкие локоны в сочетании с платьем превращают меня в светскую львицу. Такие обычно встречаются на обложке глянца. Мне нравится, но очень непривычно. Хотелось бы, чтобы Миша оценил, но дома он так и не появился. Не позвонил и даже не отправил сообщение. Взглянув напоследок на свое отражение в зеркале, я выхожу из квартиры. У меня в запасе еще час, и этого мне как раз хватит, чтобы добраться до ресторана, где будет проходить новогодняя вечеринка. Я сажусь в машину и набираю номер мужа. Не отвечает. Завожу двигатель и выезжаю со двора. Успокаиваю себя только тем, что мой муж может быть занят на работе и перезвонит, как только у него появится такая возможность. Но ни через час, ни через два, и даже через три Миша не перезванивает. Стараюсь думать об этом как можно меньше и веселиться в компании коллег, но давящие мысли разъедают голову. В какой-то момент я просто не выдерживаю и сбегаю от толпы счастливых людей. «Добрый вечер», — раздается над ухом. «Что ты делаешь здесь? Еще и одна». «Богдан, как же ты меня напугал!» Быстро говорю я, шутливо хватаясь за сердце. «Что ты здесь делаешь?» «Хочу задать тебе тот же вопрос». Игривая улыбка на его губах действует на меня успокаивающе. «Отец пригласил. Вот заехал на пару часов. У нас-то праздник только завтра». Сунув руки в карман и в брюк, лениво отвечает он. «Как тебе организация нашего корпоратива?» Неожиданно с удовольствием поддерживаю разговор. «Отлично. Весело и без дурацких конкурсов». Он ослепительно улыбается. «Это большой плюс. Мы искали молодого ведущего, знающего толк и имеющего опыт проведения праздников по-современному. Карандаши в бутылке уже порядком надоели», смеюсь я. «Это точно», поддерживает он, внимательно изучая мое лицо. «Что-то не так?» хмурюсь я, дотрагиваясь до своей щеки. «Нет, все отлично». Он неожиданно касается моей руки и плавно убирает ее. «Инга, заранее прошу прощения за свои слова. Я знаю, что ты замужем и все такое. Но ты очень красивая и умная женщина. Притягиваешь к себе внимание всех. На тебя смотрят, оборачиваются. Коллеги мужского пола шепчутся у тебя за спиной. Это и неудивительно». «Спасибо, Богдан. Только и могу выдавить из себя. Вернемся на праздник», предлагает он, резко меняя тему. Богдан крайне проницателен. Скорее всего, он понял, что мне стало некомфортно. «Извини, я чуть позже подойду. Мне нужно позвонить». Я достаю мобильный, в надежде избавиться от общества Архипова-младшего. Мне пока непонятно собственная реакция на его явное проявление симпатии в мою сторону. Мягко улыбнувшись, мужчина уходит, и я снова набираю номер мужа. К моему удивлению, он сразу же отвечает на звонок. «Миш, почему трубку не брал?» Первым делом спрашиваю я. «Инга, привет!» Раздается знакомый голос в трубке. «Это Вадим». «Я узнала тебя, Вадим. Где мой муж?» Задаю вопрос требовательным тоном. «Ты только не волнуйся, ладно?» Эти слова мне уже не нравятся. «Он перебрал. Спит в вип-кабинке. Как проспится, я помогу ему добраться до дома». Я хочу задать еще несколько вопросов, но в трубке слышится какой-то шум, а затем Вадим сбрасывает вызов. Подсознание подсказывает, что Романов врет, и лучшее, что можно сейчас сделать, это поехать туда и увидеть все собственными глазами. Наспех надеваю шубу и выхожу из ресторана, никого не предупредив. Почти бегом добираюсь до парковки, где меня ждет полное разочарование. Выехать мне не удастся. Недолго думая, открываю приложение и пытаюсь вызвать такси. Длительное время ожидания или отсутствие машин поблизости – вот все, что я могу от него добиться. «Черт возьми!» «Инга, я могу помочь?» Рядом со мной возникает Богдан. «Мне нужно срочно уехать, а мою машину перегородили два внедорожника». Я указываю рукой на автомобиле. «Куда ехать? Я могу подвезти?» «Это не совсем удобно», — тушуюсь я. «Удобно. Мне все равно нужно уехать ненадолго». Я называю адрес ресторана, который находится довольно далеко, но Богдан и бровью не ведет. Спустя 40 минут мы оказываемся в нужном месте, и я, поблагодарив мужчину, выхожу из внедорожника. Атмосфера, царящая в этом ресторане, поразительно отличается от того места, откуда я приехала. В первую же секунду моего пребывания здесь мне хочется покинуть это заведение. Вадима я замечаю сразу же. «Где Миша?» — без тени любезности спрашиваю я. «Инга, ты здесь?» — удивляется не совсем трезвый Романов. «Конечно, приехала за мужем. Где он?» «Идем», — кивает он. Вадим провожает меня на второй этаж и указывает на коридор и последнюю дверь. Быстро поблагодарив человека, от которого меньше всего стало бы ждать помощи, я не торопясь шагаю по направлению к нужной кабинке. В висках стучит, а сердце бешено колотится, предчувствуя нечто нехорошее. Я открываю дверь в вип-кабинку и застываю на месте.